Зато помните, да, сколько было на хохлятских каналах Telegram, да, и на видео, как они говорили, что у них настоящая свобода, можно говорить все, что хотят. А у нас кровавая гобня всех пересажала, всех прессовала, все на Лубянке сидят, а оказалось все наоборот.